Но вот приходит Андрюша или его приведут. Он начнет рассказывать так бойко, так живо, что рассмешит и ее, притом он такой понятливый. Скоро он стал читать Телемака, как она сама, и играть с ней в четыре руки. Однажды он пропал уже на неделю. Мать выплакала глаза, а отец ничего, ходит по саду да курит. «Вот если б Обломова сын пропал, — сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея, — так я бы поднял на ноги всю деревню и земскую полицию, а Андрей придет. О, добрый бурж!» На другой день Андрея нашли преспокойно спящего в своей постели, а под кроватью лежало чье-то ружье и фунт пороху и дроби. «Где ты пропадал? Где взял ружье?» — засыпала мать вопросами. «Что ж ты молчишь?» «Так», — только и было ответа. Отец спросил, готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык. «Нет», — отвечал он. Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног. «Ступай, откуда пришел», — прибавил он, — «и приходи опять с переводом вместо одной-двух глав. О матери выучи роли с французской комедии, что она задала. Без этого не показывайся». Андрей воротился через неделю и принес и перевод, и выучил роль. Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет, и сыну даст понюхать, и объяснит, какая она и на что годится. Не то так отправиться посмотреть, как добывают поташ или деготь, топят сало. 14-15 лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город. И никогда не случалось, чтобы он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах. «Recht gut, mein lieber Junge!» — «Очень хорошо, мой дорогой мальчик», — говорил отец, выслушав отчет и, трепля его широкой ладонью по плечу, давал 2-3 рубля, смотря по важности поручения. Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши. Ей не совсем нравилось это трудовое практическое воспитание. Она боялась, что сын ее сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела, как на толпу патентованных мещан, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетиям выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать. На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятную в хорошем свете, с чем можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общие обычаи, не подчиниться уставу. Нет, так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам. Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей. Проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых как палка офицеров, с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на тружническое добывание денег, на пошлый порядок, скучную правильной жизни и педантическое отправление обязанностей. Всех этих бюргеров с угловатыми манерами, с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью. «Как ни наряди немц, — думала она, — какую тонкую белую рубашку он не наденет? Пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет желтые перчатки. А все он скроен, как будто из сапожной кожи, из-под белых манжет все торчат жесткие красноватые руки, из-под изящного костюма выглядывает, если не булочник, так буфетчик. Эти жесткие руки так и просятся приняться за шило или много-много что за смычок в оркестре. А в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки из черного тела от отца бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным бойким взглядом, такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границу, конечно, не у немцев. И вдруг он будет чуть не сам ворочить жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрик и полей, как отец его, в сале, в навозе, с красно-грязными загрубевшими руками, с волчьим аппетитом. Она бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки, заказывала в городе курточки, учила его прислушиваться к задумчивым звукам герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю. И вся эта перспектива должна сокрушиться от щелканья счетов, от разбирания замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными. Она возненавидела даже тележку, на которой Андрюша ездил в город, и клеенчатый плащ, который подарил ему отец, и замшевые зеленые перчатки — все грубые атрибуты трудовой жизни. На беду Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе. Ну, пусть бы так. Но он положил ему жалование, как мастеровому, совершенно по-немецки, по 10 рублей в месяц, и заставлял его расписываться в книге. Утешься, добрая мать. Твой сын вырос на русской почве, не в будничной толпе, с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка, там вечный праздник. Там сбывают с плеч работу, как иго. Там барин не встает с зарею, не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин. Да и в самом Верхлеве стоит, хотя большую часть года пустой, запертой дом. Но туда частенько забирается шаловливый мальчик, и там видит он длинные залы и галереи, темные портреты на стенах, не с грубой свежестью, не с жесткими большими руками, видит томные голубые глаза, волосы под пудрой, белые изнеженные лица, полные груди, нежные с синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги, видит ряд благородно, бесполезно в неге протекших поколений, в парче, бархате и в кружевах. Он в лицах проходит историю славных времен, битв, имен, читает там повесть о старине, не такую, какую рассказывал ему 100 раз, поплевывая за трубкой отец о жизни в Саксонии, между брюквой и картофелем, между рынком и огородом. Года в 3 раз этот замок вдруг наполнялся народом, кипел жизнью, праздниками, балами. В длинных галереях сияли по ночам огни. Приезжали князь и княгиня с семейством. Князь, седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми на выкате глазами и большим плешивым лбом, с 3 звездами, золотой табакеркой, с тростью, с яхонтовым набалдашником, в бархатных сапогах. Княгиня, величественная красотой, ростом и объемом женщина, которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь, хотя у ней было 5 детей. Она казалась выше того мира, в который не сходила в 3 года раз. Ни с кем не говорила, никуда не выезжала, а сидела в угольной зеленой комнате с 3 старушками, да через сад, пешком покрытой галереей, ходила в церковь и садилась на стул за ширмы. Зато в доме, кроме князя и княгини, был целый такой веселый и живой мир, что Андрюша детскими зелененькими глазками своими смотрел друг в три или четыре разные сферы, бойким умом жадно и бессознательно наблюдал типы этой разнородной толпы, как пестрое явление маскарада. Тут были князья Петр и Мишель, из которых первый тотчас преподал Андрюше, как бьют зорю в кавалерии и пехоте, какие сабли и шпоры гусарские, какие драгунские, каких мастей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после учения, чтобы не опозориться. Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками, попадая ими Андрюше то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская драка. Дня через три Андрей, на основании только деревенской свежести и с помощью мускулистых рук, разбил ему нос и по английскому, и по русскому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей. Были еще две княжны, девочки 11 и 12 лет, высокенькие, стройные, нарядно одетые, ни с кем не говорившие, никому не кланявшиеся и боявшиеся мужиков. Была и гувернантка мадемуазель Эрнестин, которая ходила пить кофе к матери Андрюши и научила делать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колени и завивала в бумажке до сильной боли, потом брала белыми руками за обе щеки и целовала так ласково. Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы. Потом учитель музыки, который напивался от воскресенья до воскресенья. Потом целая шайка горничных, наконец, стая собак и собачонок. Все это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой. С одной стороны, Обломовка, с другой — княжеский замок с широким раздольем барской жизни, встретились с немецким элементом. И не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера. Отец Андрюши был агроном, технолог, учитель. У отца своего, фермера, он взял практические уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около 40 профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать 40 мудрецов. Дальше он не пошел, а упрямо поворотил назад, решив, что надо делать дело, и возвратился к отцу. Тот дал ему 100 талеров, новую котомку, и отпустил на все четыре стороны. С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. 6 лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а 20 лет живет в России и благословляет свою судьбу. Он был в университете и решил, что сын его должен быть также там. Нужды нет, что это будет не немецкий университет. Нужды нет, что университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына. А он сделал это очень просто. Взял колею от своего деда и продолжил ее как по линейке до будущего своего внука. И был покоен, не подозревая, что вариации Герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, которая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому.